Глава 45. У Сэра. Крошечный киоск, где ремонтируют и продают телефоны. Здесь Рейс решила разблокировать телефон Криста, который украла накануне. Она могла бы отнести его Марьяха, но не хотела нарушать обещание, данное дяде, докладывать обо всем только ему. За прилавком стоял молодой китаец. Он поприветствовал ее с мадридским акцентом. Чтобы взломать телефон, ему потребовалось буквально пара минут. €200. Сколько? Надо было раньше спрашивать. Не заплатишь, я его снова заблокирую. Наличными. Мне надо снять деньги. И я подожду. Пока она шла к банкомату, зазвонил телефон. Ардунья. Отвечать Рейс не стала. Со вчерашнего дня бывший напарник постоянно писал и звонил ей. Описывал ход расследования и говорил, что беспокоится за Делли. У банкомата на Рейс снова накатила тошнота. Она удивилась. Неужели на нее так сильно подействовала необходимость избавиться от трупа Делли? Рейс собралась с мыслями и написала Ардунье: «Не звони мне больше, это небезопасно». А потом стерла всю их переписку в WhatsApp. Забрав деньги, китаец протянул ей телефон и дал код доступа ко всем приложениям, кроме одного. Его мне взломать не удалось. Это приложение для записи разговоров, но, похоже, там все равно ничего нет. Все стерли. И восстановить нельзя? Не знаю, я такого никогда не делал. Могу посмотреть и поспрашивать у знакомых. Зайди попозже. Но это будет стоить €500. Сколько времени тебе нужно? Возвращайся в 5 и не забудь оплата наличными. Рейс села в машину и стала копаться в телефоне. В WhatsApp было много чатов. Но ни один контакт не был сохранен. Поэтому понять, с кем переписывался Криста, ей не удавалось. Большинство сообщений отличались краткостью. В 5, где обычно. В 7 жди звонка. В 3 в ресторане Ла-Манчегита. Когда через несколько минут Рейс наткнулась на переписку с Херардо, то есть с Гильермо Эскартином, она чуть не вскрикнула от радости. Херардо и Криста обсуждали даты, время и место поставок. Но без конкретики. В понедельник в 3, где всегда. Подтверждаю получение. Нужно еще 3 упаковки. Самыми интересными оказались сообщения. Это кошмар, их никуда не выпускают, с ними обращаются как с животными. Твое дело привозить лекарства, которые заказал Р, и помалкивать. Эта переписка подтверждала рассказ Фабиана. А главное, теперь у Рейс появились доказательства того, что отдел замешан в делах Ригоберта. Она решила поговорить с Ардунья. Они встретились в дешевом магазине в многоэтажном здании на Гран-Виа. Решили не скрываться. Сделали вид, что столкнулись случайно и стали с притворным интересом рассматривать постельное белье. «Ты был прав. Гильермо по поручению отдела возил на ферму лекарства», прошептала Рейс, держа в руке комплект простыней. «Они знали, что Гильермо полицейский?» «Нет». Считали его наркоманом. Он не одобрял условий, в которых содержались женщины на ферме, и написал об этом Криста. А Криста? Велел ему заткнуться и привозить то, что заказывал некий Р. Ригоберто, мексиканец, мы как раз его ищем. Возможно, он был хозяином фермы, но пока мы почти ничего о нем не знаем. Вчера ездили к нему домой, но он успел сбежать. Дела он вел через подставные компании. На одной из них записана ферма в Лас-Суэртес-Вьехас. Отдел связан с этим Ригоберто. Похоже, он важная птица. Общался напрямую с Криста. Фабиан в ужасе от того, что их дела могут всплыть. Что еще тебе удалось выяснить? Гильермо заказал фальшивый паспорт на имя Сирены. Ага, все сходится. Он, судя по всему, влюбился в девушку с фермы. Ее звали Сиреной. Возможно, хотел с ней сбежать. Но сейчас надо срочно найти Ригоберта. Сможешь разузнать еще что-нибудь в отделе? Это нелегко. Сама эту тему не затрагивай. Но если о нем зайдет речь, ничего не упусти. Они ни разу не упоминали о нем при мне. Тогда откуда ты знаешь про переписку с Р? Разве не от Фабиана? Рейс прикусила губу, схватила с полки пижаму и развернула ее перед собой. То ли чтобы скрыть замешательство, то ли чтобы отгородиться от Ардунья. Мимо промчалась шумная группа подростков. Они явно намеревались тащить из магазина футболку за €3. Криста хранил в ящике стола еще один телефон. Я его украла. Что? Ардуне стоило большого труда не повышать голос. Он смотрел на Рэй серьезно и обеспокоенно. Как тебе такое в голову пришло? Они же заметят. Рейс положила пижаму и развела руками. Не смогла устоять. Когда ты его забрала? Вчера на барбекю. Криста позвал в гости весь отдел с семьями. Телефон мог взять кто угодно. Ты что несешь? Сама говорила, что отдел как семья. На кого Криста, по-твоему, подумает, когда заметит кражу? На человека, с которым проработал 20 лет, или на тебя? Тебе надо немедленно уходить оттуда. Сейчас не могу. Тогда он точно поймет, что телефон стащила я. У нас уже есть все, что нужно, Рейс. Телефон в суде использовать нельзя, зато можно взять показания у Дели. Думаю, с ней получится договориться. Не получится. Я ездил к ней в наркопритон в колонии Маркони. Она напугана. Если мы сделаем ей документы и предоставим официальную защиту, она расскажет все, что ей известно. Если она покажет, что Фабиан замешан в убийстве журналиста, то отделу конец. Рейс перебила его. Ардуня, Дели умерла. Я сама закапывала труп. Ардуня слегка подался назад, словно от удара. Умерла? Но отчего? Вроде бы от передоза, солгала Рейс. Криста почему-то не хотел, чтобы ее тело нашли. В магазине вдруг на полную громкость включили музыку. Ардуня стояла, немев и не шевелясь, плотный поток покупателей огибал его. Рейс взяла очередную пижаму. Она догадывалась, о чем думает Ардунья. Если полиция начнет расследовать обстоятельства смерти Дели, Рейс предстанет перед судом за пособничество и сокрытие улик. С другой стороны, продолжать работать с этими убийцами значит подвергать себя огромному риску, особенно теперь, когда она украла телефон Криста. «Мне нужно всего несколько дней», — попросила она. «Несколько дней, и я с ними разберусь». Но ее показная уверенность не убедила Ардунья. Он видел, что Рей страшно. «Я должен рассказать обо всем Элене». «Хорошо, но речь не только об убийстве Дели. Похоже, я наткнулась на нечто значительно более серьезное, и мне нужно время, чтобы получить доказательства». С этими словами Рейс отвернулась от него и медленно пошла к выходу, прицениваясь к одежде на вешалках. Уже через несколько секунд Ардунья потерял ее из вида. Ему показалось, что в толпе мелькнуло лицо Дели, ее мутный от героина взгляд. Ардунья вспомнил, какой беспомощной она была в наркопритоне, и его затопило чувство вины.